царе Самадхи говорится: «Если попросят о даре дхармы, сначала скажи: познания невелики мои. Если ты знающий опытен, то скажи: как же могу я учить таких великих людей? Сразу согласия не давай, но соглашайся, проверив сосуды. А если же знаешь, что подходящее, то проповедовать можешь без просьб». Кроме того, в Винае Сутре сказано: «Сидящим не проповедует дхармы стоя, лежащим не проповедует дхармы сидя, сидящим на высоких сидениях не проповедуй, сидя на низком. Также и в случае плохого и хороших сидений. Впереди идущим не проповедуй, идя сзади. Идущим по дороге не проповедуй, идя по обочине. Закрывшим головы, задравшим края одежды, покрывшим оба плеча, соединившим руки перед шеей, соединившим руки на затылке, не проповедуй. Имеющим пучок волос на макушке, одевшим шапки, короны, украсившим голову венками, обернувшим головы тюрбанами, не проповедуй. Сидящим на слонах или конях, в паланкинах или повозках, одевшим сапоги, не проповедуй. Держащим в руках посохи, зонты, оружие, мечи и прочее, воинское снаряжение, одетым в доспехи, не проповедуй. В других случаях проповедовать можно. Для больных делаются исключения. В. Как в конце посвятить заслуги? Благо, проистекающее от проповедования и слушания, с мощным порывом посвятите временным и высшим целям. Если правильным образом проповедовать и слушать дхарму, то даже от немногих уроков, несомненно, проистекут преимущества, о которых говорилось. К тому же, благодаря зрелому слушанию и проповедованию, устраняется непочтительность к дхарме и проповедующему вместе со всеми ранее накопленными кармическими сквернами. И приостанавливается их накопление. Благодаря зрелому методу преподавания и слушания, проповедуемые наставления приносят пользу душе. Поэтому все великие люди прошлого прилагали усилия к этому, а особенно большое прилежание проявляли великие предшественники учителя, традиции всего руководства. Эти правила преподавания и слушания – великое наставление. Если не увериться в этом и не обратить на них особого внимания, то сколько бы ни проповедовалась глубокая и обширная дхарма, она, подобна божеству, выродившемуся в демона, по сути дела, станет другом клеш. Итак, следуя поговорке: ошибешься в первых числах, останешься до 15-го. Пусть разумно усердствует в этом методе введения слушания и проповедования в путь. Каждый раз, когда проповедуют или слушают, пусть соблюдают хотя бы некоторые из этих правил, ибо это наилучшая подготовка к наставлению. Избегая многословия, я включил сюда лишь самое важное. Подробности смотрите в других сочинениях. Подготовка к наставлению закончена.